На третий день, проводив их до гостиницы, Дубкевич сказал: «Извините, друзья, завтра у меня начинается тяжелая неделя, поэтому с утра я отвезу вас в мое бунгало на побережье, а на уикенде заеду, и тогда мы переберемся на хутор». Выписываясь, Павел узнал, что их проживание уже оплачено. «Нет, это уже слишком. Нельзя так злоупотреблять чужим гостеприимством», — сказал Павел Тане. «Я непременно отдам ему деньги, хотя бы за гостиницу». «Попробуй», — спокойно ответила Таня. «Только он не возьмет». «А если будешь настаивать, очень его обидишь». «На самом деле он нам очень благодарен за то, что мы дали ему возможность проявить щедрость». «Но почему он выбрал нас? Мы-то в состоянии и сами заплатить за все эти удовольствия, в отличие от большинства». «Ах, ты ничего не понял. Большинство ему, как и всякому нормальному человеку, совершенно безразлично. Быть щедрым к безразличным тебе людям — это уже не радость души, а долг, чаще всего тягостный и надуманный. Это бремя». Павел задумался. «Наверное, Таня права». Он не успевал восхищаться и удивляться ей в Юрмале, где располагалась двухэтажная, утопающая в зелени бунгало Дубкевича. Как смело вбегала она в ледяную июньскую воду залива, как лихо, едва ли хуже елки и всяко лучше Павла, орудовала ракеткой на ровных ухоженных кортах. Один эпизод и вовсе потряс его. Вечером на выходе из Дзинтерсбара к Тане стала клеиться троица довольно наглых юнцов. И пока Павел соображал, что к чему, Таня уже успела наглухо вырубить всех троих. Дар речи он обрел только на полпути к дому. «Как это ты? Что было?» «Да поучила маленько нахалов». «Ничего себе маленько! Ты что, восточными единоборствами занималась?» «Было дело. Система Джабраил». «Что-то я про такую не слышал». «Они тоже не слышали». Остаток недели прошел без приключений. Потом приехал Дубкевич и повез их на хутор. Ехали они довольно долго. По шоссе, по ровным песчаным проселкам, снова по шоссе, мимо чистеньких рощиц без подлеска, холмов, поросших лещиной, живописных деревень и не столь живописных городков. Перекусить остановились в придорожном кафе, на которое жестом Ильича указывал стоящий у дороги деревянный леший. «Правильной дорогой идете, товарищи», — прокомментировал Дубкевич. Вторая сучковатая рука лешего была полусогнута, ладошка кокетливо растопырена, большой и указательный пальцы, вытянутые параллельно, показывали, очевидно, ту дозу, которую рекомендовалось в данном кафе принять в свое удовольствие. Доза получалась умеренная. «Русский леший показал бы иначе», — заметила Таня и изобразила, выставив большой палец вверх и оттопырив мизинец. «Каждому свое, философски», — сказал Дубкевич. «Впрочем, у нас тоже своих пьяниц хватает». После великолепных горячих булочек и кофе со сливками стало совсем весело. «Листья желтые над городом кружатся», — запел вдруг, сидя за рулем, Дубкевич. Голос у него оказался чистый, приятный. «Подхватывайте, мадам». Хутор Дубкевича оказался настоящей барской усадьбой, с подъездной аллеей, широченной лужайкой перед домом, портиком с двумя деревянными колоннами, внешней галереей во весь второй этаж и желтым резным фронтоном, на котором был изображен стоящий на задних лапах медведь на фоне солнца в лучах. По обе стороны тянулись боковые пристройки. Потом Таня с Павлом узнали, что в левой, примыкавшей к дому, располагалось жилище экономок, некое подобие музейной горницы, заставленной разного рода традиционной утварью от прялок до колыбелек, и вполне современные жилые комнаты со всеми удобствами. В пристройках справа, расположенных чуть в отдалении, находилась действующая маслобойня, пивоварня и коптильня. Позади них виднелись деревенские домики. Покупая в свое время хутор, Дубкевич купил и эти давно заброшенные постройки, отремонтировал их и теперь сдавал крестьянам в аренду, которую они платили произведенными продуктами. За домиком экономок раскинулся фруктовый сад. Сами экономки, две льноволосые белозубые красавицы в длинных белых платьях с цветными поясами, поджидали гостей на широком крыльце. Они поклонились в пояс сначала Дубкевичу, а потом Тане с Павлом, и поднесли каравай на расшитом рушнике. Каждый отломил по кусочку. «Какая прелесть!» — сказала Таня. «Мы здесь чтим традиции», — ответил гордо Дубкевич. «К сожалению, завтра рано утром я уеду, но через 3 дня буду обязательно». «Почему именно через 3?» «Праздник», — сказал Дубкевич. «По-вашему, Иванов день. Такое событие надо отмечать только здесь, где еще жива связь с истоками. Это, впрочем, сами все увидите». По случаю приезда дорогих гостей, Мирдза и Валда, так звали экономок, быстренько затопили баню и от души напарили их сначала Таню, а потом и Дубкевича с Павлом. Тому было страшно неловко, что его хлещут веником, разминают, мылят, опыливают водой почти незнакомые и совершенно обнаженные красавицы. Дубкевич же, привычный к таким процедурам, только покрякивал довольно и размягченным голосом давал короткие указания по-латышски. «Сейчас квасом парку поддадут», — сказал он лежавшему на соседнем полке Павлу. «Хорошо, да?» «Да», — сказал Павел и прикрыл глаза. В этот момент над ним склонилась Мирдза, почти касаясь его своей пышной розовой грудью. Дубкевич хохотнул и шлепнул Мирдзу пониже спины. «Нравится?» — спросил он Павла. «Выбирай любую, мне не жалко». «Спасибо, у меня уже есть». Легко ответил Павел, но при этом ощутил внутри, несмотря на весь банный жар, какой-то холодок. «Смотри, жизнь, она одна, всего попробовать надо». Наутро Дубкевич уехал в Ригу, и молодые супруги оказались предоставлены сами себе. Утром Таня договаривалась с кем-нибудь из экономок, к какому времени подавать обед, а потом они шли купаться, кататься на лодочке, гуляли по лесам, собирая щавель и первую землянику. Побывали они и в деревне, жители которой приветливо им улыбались, с радостью показывали свое хозяйство, норовили угостить чем-нибудь вкусненьким. По-русски все они, включая и молодежь, почти не говорили. Даже Мирдза и Валда понимали сказанное Таней и Павлом с трудом. Поначалу он даже принял их странную русскую речь за латышскую. Исключение составлял только Гирт, сын пасечника, с которым они побывали на ночной рыбалке. Покой и отрада этих мест бальзамом вливались в душу Павла. «Наверное, именно здесь и именно так надо жить, как живут эти люди, бесхитростно, благостно, в чистых трудах, среди чистой природы. Эх, бросить бы все к чертовой матери, купить домик в этой деревеньке, поселиться здесь с Таней, завести корову, лодку, несколько ульев, язык выучить». Несколько раз на дню он ловил себя на подобных мыслях, но с Таней ими не делился. Она не любила пустых мечтаний. А он прекрасно отдавал себе отчет, что в реальность притворять эти мечты не станет и не хочет. Через 3 дня, как и обещал, вернулся Дубкевич. «Что у нас по программе?» — спросил его за обедом Павел. «Лиго», — ответил Дубкевич. «Янов день сегодня». Ойли, хитро прищурилась Таня. День купала завтра, а сегодня ночь купальская. С вечера чувствовались суета и радостное возбуждение в лицах. Дубкевич устроил Таню и Павла в моторке, и они покатили через озеро на какой-то островок далеко за устьем, впадающей в озеро реки. Островок порос обильными травами, тростником и перелесками. Там их ожидала компания, в меру шумная, сдержанная балтийским немногословием. Мужчины по-деловому направились за хворостом для купальского костра. Женщины с бесцветными холодными глазами вовлекли Таню в собирание цветов. «Потом сумрак будет», — пояснила Инга Собляустена, родственница Валды, специально приехавшая сегодня из Резекни. Полевые цветы собирались на венки, и Таня быстро вошла в раж. «А это что?» — спрашивала она у Инги. «Это не надо. У нас его зовут Ведьмин Глазок». Но Тане стало жаль бросать этот желтенький пятилистник, и она решила вплести его в свой венок, никому не показывая. Мужчины разжигали костер. Крупный, с рыжими волосами на загорелых руках, Гирт рассказывал про цвет папоротника, который, по легенде, надо найти в грядущую ночь. «Если найдется счастливчик и выпадет удача, это еще полдела. Надо донести до дома, — говорил он с сильным акцентом, — но так, чтобы не оглянуться. В дороге все черти и злые духи будут звать да останавливать нельзя, даже если голосом ребенка родного позовут или бабушки. Не обернись». «А то что будет?» — зачарованно спросил Павел. Ему ответил Дубкевич. «Превратят в пень трухлявый». Все рассмеялись, только Таня серьезно спросила. «А зачем?» «Что зачем?» «Цвет папоротника. Что будет, если донести до дома?» «Будешь язык птиц и зверей земных понимать. Может, и другие тайны». Задумчиво и пристально глядя в глаза собеседнице, сказал Дубкевич. «Сорву», — решила Таня и знала, что сорвет. Потом водили хоровод вокруг костра, пели заунывные песни, а к полуночи заметно поднялось возбуждение. Прыгали через костер. Павел, перепрыгнув, тут же вспоминал, что не успел загадать желание. А Таня умудрилась на лету подпалить край юбки, даже не обжегшись. Казалось, что она могла бы и на углях танцевать голыми ногами. В золотых глазах светились искры костра, вспыхивая и зажигаясь снова и снова. Она хохотала, как безумная. И когда изрядно подвыпившие мужчины начали обливать женщины друг друга водой из котелка, фляг, ладоней, она первой скинула начисто одежку и под одобрительные вопли, будто всю жизнь знала обряд, кинулась нагая в воду. Когда собрались у костра, Дубкевич достал новые пивные литры, и по кругу двинулась кружка. Руки тянулись за вяленой рыбехой. «Я в лесок», — произнесла Таня. «За папоротником?» — уже осоловело спросил Павел. «Чушь это. Ботаникам давно известно, что папоротник не цветет». «А это посмотрим», — сказала Таня, — и двинулась к темному перелеску. В свете луны она слабо разбирала тропу. Шла больше по наитию, чутьем выделяя лохматый хвощ и ушастый папоротник. Вдруг она задохнулась от открывшейся ей залитой лунным светом, мерцающей и бьющей горькими пряными запахами поляны. Она вошла в тот лунный круг, медленно легла и вдохнула полной грудью. Ее томило. Слабый ветерок закрыл ее травами и запахами. Томительная боль сладкое, как эти ароматы, сдавило где-то в животе. «Ветровые, ветрующие!» — шепотом произнесла она и медленно поднялась. Ветер пробежал по травам. По краю поляны заколосилась белая, серебристо-белая волна. Таня пошла туда. И тут, на стыке травного цветения и лесочка, она увидела папоротниковые заросли. Вдруг колыхнулась лапа, и Таня заметила в ней цветок. Она тихо на цыпочках подошла, осторожно ухватила всей пятерней папоротник с цветком и резким движением рванула на себя. Из леса она шла, ничего не слыша, кроме коростыля. Только лунный свет и ветерок ласкали ее. В руке был крепко зажат цветок бессмертника, застрявший между папоротниковыми лепестками, и она знала, что это тот самый цвет. «Таня, я давно ждал этой минуты. Я видел тебя сегодня и окончательно понял, что не могу без тебя». Таня опалила его блеском золотых глаз, грудь ее медленно вздымалась. «Прочь с моей дороги, Дубкевич, прочь, а то пожалеешь». Он опустился на колени, ловя подол ее сарафана. «Я не могу без тебя», — повторил он. «Я отдам тебе все, все, что захочешь. Только будь моей». «Глупец, ты сам не понимаешь, чего просишь». Он поднял глаза и увидел, что по подбородку у Тани течет струйка крови. Она закусила губу. «Я разведусь с Кристиной. Мой дом в Риге, дом в Юрмале. Этот хутор, все будет твое. То, что дашь мне ты, будет мне не нужно. То, что дам тебе я, погубит тебя», — крикнула Таня. «Пойми, идиот, изменить что-то потом будет мне не под силу. Умоляю тебя, ты так прекрасна!» Она улыбнулась. В глазах ее зажегся безумный огонек. «Хорошо. Ты сам это выбрал. Запомни. Не я хотела твоей погибели, а сила, которая идет через меня и над которой я не властна. Ну, беги со всех ног. Даю тебе последний шанс». «Я хочу тебя», — прохрипел Дубкевич, хватая ее за ноги и покрывая их влажными поцелуями. «Так получай же!» Отпихнув от себя Дубкевича, она стала срывать с себя сарафан. Открывающееся тело светилось нездешним светом. Дубкевич охнул, зажмурился и рванул на себе рубашку. По траве посыпались пуговицы. Таня подбежала к нему, схватила его за ноги и буквально вытряхнула из брюк. Голый Дубкевич шлепнулся на траву. «Бери, бери же!» Таня навалилась на него, обжигая его своим телом. Горячие губы властно припали к его губам. Горячая ладонь зацепила его между ног. «О!» — застонал Дубкевич, взмывая к вершинам блаженства и муки. «Мой!» — каркнула Таня. Потом она поднялась с травы, огненным взглядом скользнула по лежащему в беспамятстве Дубкевичу, подхватила сарафан и, размахивая им как знаменем, нагая легко побежала вниз к реке, откуда вновь доносились всплески, повизгивания, серебристый смех. Она с размаху кинулась в черную воду и та, казалось, зашипела в этот миг. Павлу виделось, что он — старая, волглая, мертвая коряга на дне черного болота. Ощущение полной гармонии со вселенной, состоящей, оказывается, из ряски, черной стоячей воды, мягко сосущего ила и редких, никуда не спешащих пузырей болотного газа. И еще чего-то там, за краями неведомого, а стало быть, ненужного. Покой и отрада. Его взяли за крепкий еще сучок и потянули туда, за край, к неведомому и ненужному. Он сопротивлялся. Но много ли силы у мертвой коряги? «Не хочу, не хочу», — промычал он. Сучок вдруг оказался его рукой, а тянула за него Таня. Павел поднял голову, посмотрел, смаргивая болотную пелену. Позади Тани стоял Гирт. «Поднимайся, поднимайся», — категорично сказала Таня. «Нашел, где валяться, алканавт заслуженный. Ты посмотри, на кого ты только похож». «Это ребята», — пошутили, — пояснил Гирт. «Ночь такая». Ночью кто-то не поленился переодеть спящего, как полено, Павла в костюм огородного пугала, нахлобучить дырявую шляпу с рваными полями и пририсовать углем громадные бармалеевские усы. Утром выпала роса, все это хозяйство намокло, отяжелело. «Скидывай с себя эту дрянь, вытирайся и переодевайся в сухое. Я тебя полночи ищу. Хорошо, Гирт догадался на Лысую гору подняться, нашел тебя, рассказал, где ты и в каком виде». Она кинула лязгающему зубами Павлу полотенце, трусы и тренировочный костюм. Павел быстро вытерся и переоделся, хотя в голове продолжал стоять туман. Как он попал сюда? Что с ним было? И отчего ему так холодно? «На вот, приложись», — сказала Таня, протягивая ему фляжку, «а то продрог совсем». «Что это?» — спросил Павел. «Яблочная водка», — сказала Таня. «Кальвадос по-курземски». Гирт говорит, незаменимо в подобных случаях. «Это у нас часто бывает», — добавил Гирт. Павел хлебнул, закашлялся, продышался и хлебнул снова. Водка была рисковатой, но действовала быстро. Через мгновение по телу пошла теплая волна. «Надо же», — сказал он, отдавая фляжку Тане, — «и как это меня угораздило». «Это Юзик», — сказал Гирт. «Нехорошая шутка. Нельзя так. Особенно с гостями, не знающими наше пиво. Опозорил деревню. Я с ним уже поговорил. Дня три не встанет». «А пугалом тоже он нарядил?» — спросила Таня. «Может, он, а может, не он. Ночь такая. Нечистая сила гуляет. Сейчас в деревне очень интересно». «Оклемался?» — спросила Таня Павла. «Вполне. Даже аппетит прорезался. Только в голове еще немного». «Это пройдет», — успокоил Гирт. «Может, тогда пойдем в круговую через деревню? Посмотрим, что там?» В деревне нечистая сила повеселилась изрядно. Старый Юргис, проснувшись, не обнаружил вокруг своего дома забора. Стояли одни ворота с намалеванной на них чертовой харей. Забор этот нашел сосед его, Альзинш, у себя в гараже, сложенном по жердочке. Зато не нашел там своего старого москвича, который неизвестно как оказался в чистом поле, разукрашенный длинными стеблями камыша. У старой Евы переодели пугало в ее же кружевную ночную сорочку и чепец, а корову загнали на крышу сарая, где бедное животное стояло и орало, как писали в старинных романах, нечеловеческим голосом. У Куркулихи с Милдени две грядки свеклы и грядка моркови вдруг стали расти корешками вверх, а полудурок Янис, известный больше под кличкой Наркаша, ходил по деревне и орал почище Евиной коровы. Кто-то выкопал у него на делянке весь мак и аккуратно заменил его еловыми веточками. Равнодушных и спокойных в это утро не было. Все бегали, суетились, ругались, подсчитывали убытки, хохотали. Полюбовавшись на это зрелище, Таня, Гирта и Павел заглянули на пасеку к Гиртову отцу. Попили молочка с медом, посидели, посмеялись байкам пасечника в переводе Гирта. Павел еще пару раз приложился к фляжке и ожил совсем. Ближе к полудню Таня с Павлом поднялись, поблагодарили хозяина и его сына и отправились на хутор пожелать доброго утра Дубкевичу и экономкам. На крыльце их ждала зареванная, трясущаяся Валда. Увидев Таню, она подбежала к ней, бросилась на грудь и принялась что-то лопотать, мешая русские и латышские слова. Павел, озадаченный и встревоженный, стоял в сторонке. «Погоди, родная моя, я что-то не пойму. Пойдем-ка в дом, ты мне все спокойненько расскажешь», — сказала Таня, обняв Валду за плечи и уводя ее в направлении экономского флигеля. Павел нервно закурил. Спустя 3 сигареты из флигеля вышла Таня и решительно направилась к нему. «Собирайся», — сказала она. «Мы уезжаем». Валду я напоила валерьянкой на спирту и уложила, а Мирдзу отправила в деревню договориться, чтобы довезли нас до станции. «Да что такое? Что случилось? Дубкевич где?» «Дубкевич уехал. У него беда. Ночью его дом в Юрмале сгорел дотла. Жена погибла. Сын в больнице в критическом состоянии». «Ну, погоди, может, мы можем помочь как-нибудь?» «Как тут поможешь?» «Это судьба. А огонь, стихия беспощадная.